Глава 27. Мы могли хорошо видеть неприятеля, и, проходя у него под кормою, дали ему залп. Сражение продолжалось около четверти часа, но в это время неприятельский фрегат прекратил пальбу и спустил флаг. «Фрегат сдается», — сказал я капитану. Он спустил флаг. «Прикажите бить отбой, мистер Гипслей, но пусть зарядят пушки. Скажите второму лейтенанту, чтобы он взял катер и овладел призом. Мистер Кин, поезжайте и вы, и, отобрав необходимые сведения, возвращайтесь назад». Я повиновался, и через минуту катер наш пристал к борту неприятельского фрегата. Младший офицер встретил нас на палубе и подал свою саблю. Левая рука его была перевязана, и лицо бледно от потери крови. Он говорил по-английски, и от него мы узнали, что взяли в плен голландский 38-пушечный фрегат, шедший к Курасауну с отрядом сухопутных войск для гарнизона и большим запасом оружия и продовольствия для колонии. Мы спросили, не тяжело ли ранен капитан, что его нет наверху. «Он убит», — отвечал офицер. «Он был отец мой. Наша потеря чрезвычайно велика. Я младший офицер и теперь остался командующим». Слезы показались на глазах его, когда он говорил об отце, и мне стало жаль его. Он облокотился на коронаду и упал на нее без чувств. Ужасно было видеть кровавые следы битвы. Некоторые пушки были сбиты, две или три из них разорваны. Я сошел в батарейную палубу и потом приказал двум матросам идти на шлюпку, спеша донести обо всем капитану Дельмару. Лейтенант позволил мне взять к нам на фрегат раненого голландского офицера, который все еще лежал без чувств на коронаде. Мы бережно спустили его в шлюпку и, пристав к Каллиопе, я донес обо всем капитану и представил ему саблю пленного офицера. В это время мистер Кальпеппер выбежал наверх в беспорядке, без парика, с клочком бумаги в руке. Он дрожал от страха и, сделав низкий поклон капитану, сказал: «Рапорт о числе убитых и раненых, капитан». Капитан, видя, что комиссар прервал меня, сказал ему с досадою: «Мистер Кальпеппер, это обязанность доктора присылать мне рапорт об убитых и раненых. Ступайте вниз и обращайте более внимания на вашу одежду». Старый Кальпеппер исчез, а я продолжал доносить капитану, в каком состоянии находится приз. Он тотчас приказал послать на него людей, чтобы по возможности исправить повреждения. В то же время пленного офицера снесли вниз, и я уступил ему свою каюту. Рассветало. Матросы очищали палубы, закопченные порохом и залитые кровью. Все были утомлены, но еще не время было думать об отдыхе. Другую шлюпку с мастеровыми и лекарем послали на пленный фрегат. Второй лейтенант не оставался праздным. Он приготовлял фальшивые мачты, очищал палубы, бросал убитых за борт, а раненых приказывал сносить вниз. «Кто из наших мичманов ранен?» — спросил у меня капитан. «Я слышал, что Джем убит, но не знаю, кто ранен. Вероятно, мистер Дот, иначе он был бы здесь». «Часовой, спроси, кто из мичманов ранен», — сказал капитан. «Мистер Кестельс и мистер Дот», — отвечал часовой. «Хорошо», — сказал капитан. «По крайней мере, он на несколько времени перестанет шалить. Я слышал, что он сделал с комиссаром». Дот лежал в каюте, смежной с моею. Он не спал. У него была сильная лихорадка. «Ты ранен, Том?» «Я и сам не знаю», — отвечал он. «Принеси мне немного воды, Кин». Я принес воды. «Куда же ты ранен?» «Кажется, в бок. Что-то ударило меня, и я упал прямо в люк. После этого я ничего не помню». «Ну, по крайней мере, тебя не накажут теперь за Кальпеппера». «Нет», — отвечал с улыбкой Дот. «Но я сыграл бы с ним еще лучшую шутку, если бы знал, что мы будем сражаться. Мне хотелось бы повернуться на другой бок, Кин». Я повернул бедного Тома в его койке и отошел от него. Я взглянул на сына голландского капитана. Он спал. Он был нежного сложения, с прекрасными, даже женскими чертами лица. Мне стало жаль его. Потеряв отца, он еще должен был провести лучшие годы жизни в плену. Через 10 дней мы пришли с нашим призом в Порт-Рояль. Капитан поехал на берег, и через несколько часов нас освободили от пленных. Фрегату для починки приказано было идти в Англию, а мистер Гипслей назначен был командиром военного шлюпа. Через неделю мы пошли в Англию. Капитан Дельмор кротко обходился с сыном голландского капитана и не отослал его на берег с ранеными, но позволил ему остаться на фрегате. Он выздоравливал медленно, но скоро был вне опасности и ходил с подвязанной рукой задолго до прихода нашего в Англию. Мне казалось, что старый Кальпеппер не был более в милости у капитана. Через 7 недель по выходе из Порт-Рояля мы бросили якорь у Спитгода. Быть может, я ошибался, но мне казалось, что чем ближе мы подходили к берегам Англии, тем капитан Дельмор холоднее и строже обходился со мною. Обиженный этим, я старался отыскать причину его перемены и удостоверился, что в нем опять закипела гордость. Он возвращался в Отечество, чтобы, с одной стороны, встретить своих знатных друзей, а с другой — вспомнить о моей матери и о связи с нею, казавшейся ему унизительную, если только может быть унизительна женщина, пожертвовавшая всем для человека из любви к нему. Быть может, он думал, что матушка откроет мне тайну, которую я давно уже носил на груди своей. Или не боялся ли он, что теперь, перестав быть ребенком, я стану требовать своих прав? Такие мысли тревожили меня, и я не искал даже советов Боба Кросса. Когда капитан уехал с корабля, я не просился на берег, как другие мичманы, чтобы повидаться с родными. Одно только обрадовало меня, когда я узнал, что депеши, привезенные нами в Англию, напечатаны и обо мне упомянуты в них вместе с другими. Когда фрегат ввели в док, то нашли, что его починка будет продолжаться несколько месяцев. Тогда велено было раздать команде жалование. В то же время капитан уехал в Лондон. Во время пребывания его в Портсмуте я ни разу не говорил с ним. Но когда вышел приказ о разоружении фрегата, я получил от него короткое и холодное письмо, в котором он писал, что я могу, ежели хочу, поступить на другой корабль или остаться при Брантовахте до тех пор, пока он получит другое судно. Я благодарил его за внимание и писал, что я хотел бы остаться при Брантвахте до того времени, когда он получит новый фрегат. Единственным ответом на мое письмо был приказ от Адмиралтейства о причислении меня к Брантвахте. Не считая нужным говорить, что я часто писал и получал ответы от матушки, которая была в восхищении, что обо мне отзывались с похвалой в депешах, но я отложу на время семейные новости и прежде расскажу, что случилось на фрегате до его разоружения.